Глава 15. Легендарный аркан. Стянутые ремнями руки почти онемели, но пламя растеклось послушной волной, жадно облизывая коричневые шатры и нехитрую утварь кочевников. Крики и плач понеслись к темному небу, призывая помощь богов. «Ты что сделал, Сайгат?» — вопил мужской голос. «Кого ты привел к нам?» «Вы еще не сообразили?» — крикнул Элай. «Я — великий дракон!» Боль от драконьей крови уступила место новой агонии. Болели запястья, отчаянно ныло плечо, и все тело соднило так, что Элай толком не мог даже понять, где точно он ранен. Дышать было сложно, как будто ему сломали ребро, и грудь еще жгло, словно его заклеймили. Может, так и случилось. Как знать, сколько он был в отключке, раз Сайгат успел притащить его в лагерь и привязать к столбу, как собаку. Элай подергал руками, но ремни впились в запястье еще сильнее. Попытался направить огонь на ремни, но затекшие пальцы отказывались шевелиться. А последние силы покидали тело. Надо было прикончить того придурка сразу же, а лучше сжечь ту записку и остаться в Драхасе. Но соблазн получить армию красноперых был так велик. Остается один вариант — сжечь все дотла, а после надеяться, что его хватится и найдут, и будет не слишком поздно. Элай сплюнул кровь, собравшуюся во рту, поднял голову. Все расплывалось перед глазами. Но он вдруг увидел девочку, рыжую, чумазую, маленькую. Она стояла, окруженная стеной огня, и тонко визжала, колотясь от ужаса. Мать кинулась за ней, не обращая внимания на занявшуюся одежду. Выхватила из огня, убежала. А Элай осознал, что его очередной план тоже никуда не годится. Облизав пересохшие губы, он произнес: «Если вы станете под мое крыло, я вас прощу». Немного самонадеянно, учитывая, что он привязан к столбу и вот-вот истечет кровью. Видимо, дикари тоже так решили, потому что через огонь вжикнула стрела и впилась осой ему в бок. Следом прилетела другая, ужалила ногу. Одно точное попадание, и все закончится. Элай выдохнул, готовясь к смерти, закрыл глаза, и его вдруг коснулся прохладный воздух, на миг приглушив боль, терзающую израненное тело. Может, он уже умер, не успев почувствовать последний удар? Вот только Вив... Она на него, наверное, обиделась. И было так стыдно за свою глупость, прежде всего перед ней. Вокруг дробно застучало, словно над степью начался град. Элай разлепил глаза и увидел, что стрелы кочевников, несущиеся к нему целой стаей, натыкаются на невидимую преграду и падают оземь. Дикари снова кричали что-то про Аркутана. Элай смутно помнил, что так звали их легендарного короля. «Я ж говорю». Пробормотал он, бессильно уронив голову. «Это я». Его снова обдало воздухом. Кто-то убрал с лица волосы, провел по щеке прохладной ладонью, и бедное сердце зашлось в быстром стуке. «Не может быть!» «Вив? Я сейчас!» — говорила она, и ее губы дрожали, но глаза оставались сухими. «Я быстро! Элай, ты только держись!» Потянулась к ремням, подпрыгнула, закусив губы, выдернула стрелу, торчавшую из плеча Элая, так что он шикнул и окончательно пришел в себя. «Ты что тут делаешь? Я могу задать тебе тот же вопрос!» Яростно выпалила она и, встав на цыпочки, принялась пилить острым наконечником кожаные ремни. Стрелы, летящие в них, закончились, либо красноперы осознали, что тратят силы впустую. Несколько самых смелых или глупых воинов подошли ближе, потрогали магическую защиту, укрывшую их с Вивианной, а кто-то сунулся к Сильве с ловчими сетками, и драконица, взмахнув крыльями, улетела. Вив выругалась сквозь зубы, и Элай нашел в себе силы усмехнуться. Вот она, будущая королева, ругается, как матрос. Но что это он? Его женщина явилась во вражеский лагерь, рискует жизнью, пытаясь его спасти, а он висит на этом столбе, как сопля. «Элай», — сказала Вив, остановившись на миг и переведя дух. И ее лицо, встревоженное и испуганное, вдруг озарилось детским любопытством. «У тебя что, новый аркан?» Элай напряг мышцы, изо всех сил призывая драконью кровь и особенно знак меча, и ремни, наконец, лопнули. Он едва не упал, но Вив подставила плечо, а за спиной развернулись крылья. Минуту назад Элай был готов умереть, но сперва надо вывести Вив отсюда. Горел лагерь, но женщины переправляли детей и скарб по ту сторону речки. Огонь сердито шипел, плюясь искрами, не в силах перебраться на другой берег. «Какой еще аркан?» — спросила Лай. Вив осторожно коснулась пальчиками его груди и сказала. «Ты меня любишь». «А ты сомневалась?» — изумился он. «В смысле, очень любишь?» — пояснила Вив, запрокинув к нему лицо, и улыбнулась, смущенно и нежно. «Прямо совсем, Элай, у тебя появился аркан сердца. Ты что, не видел?» Он провел по груди ладонью и ощутил, что чешуйки выстроились по-новому. «Сердце. Легендарный аркан. Что там говорил Денфорд? Это вроде как твой знак, но действует для другого человека. Когда истинно любишь, то тот второй обретает нечто вроде божественного благословения». А Вив тем временем обвела взглядом дикарей, вздернула упрямо подбородок. «Вы, красноперые!» — обратилась она к дикарям, глазевшим на них из-за мерцающей чешуи. «Хотите великого вожака, а сами пытаетесь его прикончить? Вот перед вами настоящий дракон, тот, кто приведет вас к процветанию, если вам, конечно, хватит мозгов признать его власть». «Они не понимают тебя», — напомнила Лай. «Я понимаю», — возразил с гортанным акцентом седой воин, выступив вперед. «Кто ты, рыжая женщина?» «Его жена», — ответила Вив, и сердце Элая наполнилось гордостью. Он любил Вив и раньше, но сейчас словно видел ее всю целиком. Бесстрашную и нежную, сильную и слабую, способную укротить дракона и прилететь за своим мужем во вражеский лагерь, и такую ласковую в его объятиях. Впрочем, после его тупого проступка как бы не пришлось заново завоевывать ее сердце. «Обними меня», — попросила Лай. «Помнишь, как тогда, после первого свидания?» «Но тебе места живого нет». Ее губы вновь задрожали, и Элай прижался к ним поцелуем. «У них все три легендарных аркана. Вместе они — настоящий дракон». «У нас все получится», — заверил Элай. Не став спорить или поняв, что пешком она никак не дойдет, Вив обхватила его за шею, подпрыгнув, обвела ногами. Элай обнял ее, прижимая к себе, и крылья затрепетали за спиной, поднимая его над землей. Сильва, трусиха, сбежала или решила, что с нее хватит. Как только Вив сумела ее оседлать. Элай полетел к морю. Если уж падать, то в воду, а не на острые скалы. Но крылья несли их все дальше и дальше, оставляя позади и горящую степь, и кочевников. В лекарне было не протолкнуться. Воняло драконьим дерьмом и немного кровью, а из палаты доносилась суровая ругань туча. Элай ни разу не слышал, чтобы невозмутимый, как скала, друг позволял себе повысить голос и попытался прибавить шаг, но едва удержался на ногах. Болело все. И продырявленное плечо, и простреленная нога, и руки. Он так боялся выронить Вивианну, что теперь едва мог разогнуть сведенные судорогой пальцы. В узком коридоре Драхаса его крыльям не развернуться, и Элай, опираясь на Вив, медленно волочился вперед, оставляя за собой кровавый след. «Два дурня!» — разорялся Туч. «И ладно этот, на всю голову отмороженный, но ты, Рональд Торсон, наследник древнего рода, чем думал? Ты иллюзионист! Тебя вообще не должно быть в Драхасе!» Вив выдохнула и, виновато улыбнувшись, скользнула под другое плечо Элая. «Еще чуть-чуть», — сказала она, подбадривая то ли себя, то ли его. «Почти дошли. Как думаешь, что натворили Рони с Инеем?» «Главное, оба живы», — философски ответил Элай, стараясь не слишком на нее опираться, но нога, в которой так и торчала стрела, предательски подкосилась. «Нет, так легко вы у меня не отделаетесь», — протянул Туч в ответ на неразборчиво бубнёж Инея. «Элай сам все узнает, хотя ему я, конечно же, все расскажу. И как вы сели на его дымка без спроса. И как едва не грохнулись с высоты. Дымок — очень умный дракон», — послышались характерные интонации Рони. Полагаю, его интеллект значительно превышает средний уровень зубохвоста. «Зато ваш интеллект мощно отстает», — рявкнул Туч. «Полезли на дракона и даже не взяли седло». «Так некогда было», — встрял Иней. «А когда мы свалились, дымок нас поймал. В следующий раз и правда надо седло прихватить, а то он чуть не проткнул меня своими когтями». «В следующий раз?» — задохнулся от возмущения Туч, но Элай уже доковылял до двери. На одной кушетке сидел Иней с перемотанной до кончиков пальцев ногой. На другой — Рони, вскинувший в приветственном жесте забинтованную руку. Лекарь как раз закончил, отступил на шаг, словно любой с произведением искусства. «Элай!» — радостно воскликнул Рони. «Твой дымок просто умница и так чутко реагирует на команды! Ты же не против, что мы на нем покатались?» — подхватил Иней его добродушный тон. «А с вами-то что?» — ахнул лекарь и небрежно спихнул Рони с кушетки. «Значит, с наследником Торсонов ничего серьезного». Элай едва не упал на кушетку, подтянул простыню, прикрыв голые бедра. «Сначала Вифа смотрите», — сказал он. «Со мной все хорошо», — заявила она, уперев руки в бока. «А вот тебя продырявили красноперы и сразу в нескольких местах. А все почему? Потому что ты отправился к ним один и даже не сказал зачем. Элай, как ты мог?» «В чем ей не откажешь? Когда надо собраться, она берет и делает. А теперь, доставив его в безопасное место, Вив позволила себе расслабиться, и сердце сжалось при виде ее заблестевших глаз. «Элай!» — восторженно завопил Рони. «У тебя аркан, сердце! О, боги! Легендарный аркан! Иней, ты видишь?» «А еще проникающее ранение в плечо, стрела в бедре, рваная рана на правом боку и многочисленные ушибы», — перечислил лекарь, бегло окинув Элая взглядом. «Так, здесь становится тесно. Вив, учитывая особенность твоего аркана, я полагаю, у тебя жалоб нет». «Только на самодурство моего мужа», — буркнула она. «Тут драконья мазь не поможет», — вздохнул лекарь. «Но Сильва вернулась в драконятник с копьем в крыле и никого к себе не подпускает. Я слышал, вы с ней подружились?» Вив тут же умчалась прочь, только взметнулись рыжие кудри. «Осторожней там!» — крикнул Элай. Он дернулся за ней вслед, но поморщился от боли, осев на кушетке и сжимая раненое бедро. «Эти два придурка оседлали дымка и полетели в гущу битвы», — сходу наябедничал Туч. «И правильно сделали, между прочим», — нахально заявил Иней. «Вы бы без нас продули». «Элай, ты многое пропустил. Сначала Вив грохнула огненного мага, потом я заморозил двоих, а иллюзия Рони нанесла это, как его, психологическую травму», — предположил лекарь, обрабатывая раны Элая влажным бинтом. «Это мне нанесли психологическую травму», — вздохнул Туч. «Сначала Вив на Сильве, потом эти два». Он ткнул пальцем сперва в Инея, потом в Рони. «Не думайте, вам это с рук не сойдет. Я пожалуюсь бабушке». «А пока присмотри за Вив», — попросил Элай. «И освободи уже помещение», — сварливо добавил лекарь. «Развернуться негде». Кивнув, Туч ушел, пригрозив парням кулаком. А Рони с Инеем уселись на кушетке напротив. Такие разные, сейчас они казались похожими точно братья. Все в бинтах и драконьем дерьме, и скалятся во весь рот, не пойми от чего. Может, рады, что живы, после боя такое бывает. «Истинная любовь, значит», — снисходительно покивал Иней. «Так себе, арканчик. Одна женщина на всю жизнь. Хотя ты-то ничего не теряешь, у тебя все равно выбора нет». «У тебя тоже», — в тон ему ответил Элай. «За то, что самовольно взял моего дракона, завтра вычистишь весь драконятник, ясно?» Иней насупился, но потом снова широко улыбнулся. «Оно того стоило», — заявил он, закинув руки за голову. «Я заморозил двоих на лету. Повезло, рядом облако было. Рони направил дымка выше. Я ударил морозом, хлынул дождь, потом удар холодом, и лед сковал крылья. Бабах! Прямо в скалы. А часть вражеского отряда отвлеклась на мою иллюзию», — торопливо добавил Рони, ревниво покосившись на друга, «что позволило нашим дозорным нанести удар». Лекарь тем временем надел жарозащитные перчатки, промыл рану в плече. «Если хочешь знать мое мнение, лай», — бормотал он, орудуя иголкой. «Этот выпуск самый сильный за все время, что ты работаешь в Драхасе. Да, парни взяли твоего дракона, но без них нам пришлось бы туго. В подвале 3 тела нападающих, формы нет, но это не красноперое точно. У всех боевые знаки, шрамы, как у бывалых вояк, фенотип северный. Это королевская армия». «Они атаковали под иллюзией», — добавил Ронни. «Но моя иллюзия была круче. Я сделал дубль на сыном на дымке, добавил доспехи, оружие. Элай, а твой новый аркан как ощущается?» Элай прикрыл глаза, пытаясь понять. Что-то в нем изменилось. Несмотря на боль от полученных ран, на душе было спокойно, будто что-то внутри наконец пришло в равновесие. «А я говорил, что тебе нужен новый аркан», — бормотал лекарь, штопая плечо. «Мое профессиональное мнение — приступы должны прекратиться. Избыток драконьей крови нашел выход». «А если бы ты получил еще и чешую, то смог бы обращаться в дракона!» — озарила Инея. «Чешуя у Вив», — напомнил Ронни. «Ты думаешь, я забыл?» — фыркнул Иней. «Я головой не ударился. С 3 арканами Элай мог бы стать великим драконом, как короли из древних времен». Парни уставились на него с таким восхищенным ожиданием, что Элаю стало смешно. Лекарь тем временем щедро шлепнул вонючей мазью на ободранное плечо, наложил повязку и хмуро посмотрел на стрелу, торчащую из бедра. «Ты», — указал на Инея, — «поможешь. Я раздвигаю края раны, ты достаешь стрелу. Нежно и аккуратно». «Расплюнуть!» — с готовностью сказал Иней, поднимаясь с кушетки и стараясь беречь забинтованную ногу. «Плевать не надо», — строго возразил лекарь. «Я принесу инструменты». Едва он исчез за дверью, как Ронни нетерпеливо подался вперед. «Так что вообще произошло?» — с любопытством спросил он, и Элай, вздохнув, пересказал все свое приключение, начиная от записки, где ему сулили целую красноперую армию, и заканчивая пожаром в степи. «А что с тем дикарем?» — полюбопытствовал Иней. «Ты ему навалял?» «Не знаю», — честно ответил Элай. «По идее, Сайгат попал под огонь, но с его везучестью мог уцелеть». Элай задумчиво провел ладонью по шершавому знаку на груди. «Итак, у него новый легендарный аркан, который действует как благословение тому, кого любишь. А значит, логично предположить, что раз уж Вив тоже в него влюблена, удача на их стороне». Иней подковылял ближе и, усевшись рядом, бесцеремонно потрогал кончик стрелы. Элай поморщился, возвращаясь в реальность. Нога нещадно болела, плечо, изрезанное красноперым, пульсировало и ныло, несмотря на вонючую мазь. «Сделай ему холодный компресс», — посоветовал Ронни. «Это тема». Но Иней только по птичьи склонил к плечу голову, рассматривая Элая льдисто-голубыми глазами. «Что?» — раздраженно спросил он. «У меня еще и на лбу аркан прорезался». «Обычно рядом с тобой я потею», — доверительно сообщил Иней. «Спасибо, что поделился этой информацией», — в тон ему сказал Элай. «А сейчас нет», — закончил он. «Да ладно!» — протянул Ронни, и его глаза вспыхнули с жадным интересом ученого. Элай развернул руку, и огонь послушно заплясал на ладони. Пламя все еще горело в его теле, несмотря на то, что Сайгат срезал половину огненного знака с плеча. Но дракона, сидящего внутри, будто, наконец, накормили, а тайную пещеру, откуда приходила боль, завалила. Не ощущалось ни отголосков судорог, от которых сводит все мышцы разом, ни жара. Лекарь по привычке надевал специальные перчатки, защищающие от жара, и поэтому мог не заметить изменений. Но можно узнать все точно и прямо сейчас. Элай поднял руку и ткнул пальцем Инею в лоб. «Немного оскорбительно», — оценил ощущение Иней. «Но вроде не жжется». «Ну-ка». Поднявшись с кушетки, Ронни осторожно похлопал Элая по плечу, задержал ладонь, потом обхватил его за руку и потряс, расплываясь в улыбке. «Не жжется», — ликующе подтвердил он. «Иней, он слегка тепленький, но не горячий». Иней тоже похлопал его по спине, приложил от души так, что дыхание на миг перехватило. Ронни нахально потрогал новый аркан на груди. Как-то парни резко перешли все границы, но Элай не находил слов, да и не знал, что говорить. Лекарь вернулся в палату и застыл на пороге. «А ведь я предполагал, что такое может случиться!» — воскликнул он. «Боль и жар были от незавершенной инициации. Излишек драконьей крови уходил в пламя. Но теперь легендарный аркан вобрал все остатки. Есть вероятность, что твое пламя станет слабее, но в данном случае...» «Элай, ты куда?» «Элай, у тебя стрела в ноге! Поставь на место костыль, это для Инея!» Элай шел по узким коридорам Драхаса, и костыль отмерял звонким стуком каждый его шаг. Не жжется, он больше не жжется. Он может прикасаться к другим людям, не только к Вив, ко всем. Он хрипло рассмеялся, и крепость подхватила его смех. Точно стая ворон разлетелась по Драхасу. А еще говорят, что сердце бесполезно для его обладателя аркан. Любовь исцеляет, в прямом смысле. Элай думал, что придется тащиться в хозяйственный блок, но встретил Хильду в конце коридора. Она сама шла навстречу. «Я как раз к тебе», — проворчала Хильда. «Видимо, все не так плохо, как Виф рассказала. Элайджин, ты чем вообще думал? Головой или своей королевской задницей? Я чуть с ума не сошла, когда ты полетел в скалы». Элай прислонил костыль к стене и осторожно поймал ее узкую ладонь. Хильда осеклась, умолкла, голубые глаза расширились от изумления. Элай поднес ее руку к губам и поцеловал. А потом шагнул ближе и обнял то, что заменила ему мать, вдыхая запах тонких духов, мыла и совсем немножко бальзама. Испуганно отпрянул, когда она разрыдалась. «Это от счастья», — заверила Хильда, утирая быстрые слезы и обнимая его сама. «Элай, ты больше не жжешься, мальчик мой!» Она обнимала его, плакала и смеялась. А Элай думал, что великим дракона делает вовсе не хвост, зубы или чешуйчатый облик. Хильда, Вивианна, обе они сделали больше, чем мог бы любой король древности. Слух быстро разошелся по Драхасу, и к Элаю потянулась вереница посетителей. От рукопожатия Туча до сих пор болела ладонь. А профессор Денфорд, расчувствовавшись, обнял Элая и прошептал на ухо, что идея с бальзамом шикарна. Да и вообще, он перед ним в вечном долгу, и какое счастье, что он когда-то его не убил. Элай пока был слегка ошалевший, и именно так определял свои чувства. Какое счастье! А лекарь достал из ноги стрелу, напоил его каким-то отваром, от которого боль притупилась, и приказал оставить пациента в покое и идти уже спать. Но Вив прокралась в лекарню. Деловито подкатила вторую кушетку вплотную к Элаю, разделась и, накрывшись простынкой, устроилась рядом с ним, несмотря на ядреный запах драконьей мази. «Все еще сердишься?» — спросил он, обнимая ее и перебирая мягкие кудри. «А то», — кивнула она. «Элай, ты чуть не погиб. Я так злюсь на тебя, что, кажется, сама бы прибила». «Я должен был попытаться», — повинился он. «Такой шанс. Если бы Красноперый сказал правду, а я не продул, то у нас появилась бы армия. Целое войско дикарей. И статус великого дракона», — буркнула Вив. «Я слышала часть твоей пламенной речи. Красноперые так увлеклись, что чуть не пропустили мое появление». Это было эффектно, — улыбнулся Элай. «Серебряный дракон, прекрасная всадница с рыжими волосами. Ты куда больше похожа на их легендарного короля». Вив помолчала, а затем обвела кончиком пальца новый аркан на его груди. Ромб со слегка выгнутыми сторонами. Аркан настоящей любви. Круче признания не придумать. «Ты теперь можешь прикасаться к другим людям», — прошептала она. «Туч мне чуть руку не сломал», — шутя пожаловался Элай. А Рони, пользуясь моментом, облапил мне все арканы. Не удивлюсь, если он напишет научную работу на тему вроде «Степень шершавости знаков и плотность чешуи в зависимости от их действия». «Ты можешь трогать других женщин», — тихо добавила Вив, и он повернул голову, пытаясь разглядеть ее лицо. «Ты серьезно, жена? Твоя рука лежит на аркане истинной любви. А ты пытаешься ревновать? Не хочу я трогать других женщин. Вернее, мне было очень приятно обнять Хильду, но она мне как мать. Или вот Каталина». «А что Каталина?» — вскинулась Вив, с подозрением заглянув ему в глаза. Я буду рад обнять ее как сестру», — пояснила Лай, улыбнувшись. «А люблю я тебя». «Я знаю», — улыбнулась Вив в ответ. «Но мне хотелось это услышать». «Ты теперь можешь это и увидеть. В любой момент». Подошла, рубашку на мне расстегнула. Вот он, легендарный аркан. «Но твой мне нравится больше». Элай пробрался под ее простыню, положил ладонь между ее бедер и погладил островок чешуи. Мгновением позже пальцы сами скользнули выше. «Я спать хочу», — безапелляционно заявила Вив, сжав колени. «Сильва такая капризная. Мне едва удалось вытащить ту стрелу, но, кажется, я нашла к ней подход. Его суть — нет никакого подхода. Она просто позволяет летать на ней, когда ей само этого хочется». «Прям как ты», — вполголоса заметила Лай. Она хмыкнула, устроилась поудобнее, перед тем, как уснуть, пробормотала. «Я тоже тебя люблю». Он это знал. Какое счастье. А утром лекарь, деликатно постучав в дверь палаты, сообщил. «Вести от красноперых. Чарльз сказал, там написано «для черного огня». «Это мне», — пробормотал Элай, моргая и пытаясь проснуться, а Вив сладко потянулась рядом. «Какое эпичное имя», — насмешливо заметила она, вставая с кушетки. «Я тебе тоже такое придумаю», — пообещал он, с удовольствием разглядывая ее со спины. «Как насчет сладкая попка?» «Тебя Эней покусал», — уточнила Вив, глянув на него через плечо и натянула брюки. «Пойдем посмотрим, что там еще придумали дикари. Больше я тебя одного не оставлю ни на минуту». «Ревнуешь?» «Нет», — сказала она и, склонившись, чмокнула его в губы. «Боюсь, что ты снова полетишь доказывать, кто тут самый великий дракон». «Что бы там ни было, я на это не куплюсь», — пообещала Лай.